Эпилог. В горийскую столицу нам все же приехать пришлось. Во-первых, чтобы предстать перед очами главы рода. Во-вторых, чтобы все таки сыграть пышную, полагающуюся положению ронга, свадьбу. Не каждый герцог берет в супруги принцессу иноземного королевства. А то, что на оную покушались и едва не убили, это никому стороннему знать не обязательно, кроме дознавателей. Те, допросив принесенный младшим Веймаром труп, выяснили, что покушались не на сыча, а на одну беглую наследницу трона. Ее-то королева заказала в международной гильдии убийц, сеть которой простиралась вплоть до горийских земель. Мачеха желала меня устранить, потому как к тому моменту из девиц я одна оказалась не замужем, а это значило, что меня можно было возвести на престол. То, что я на него не хотела, никого не волновало. Благо, замужество меня от участия правления обезопасило. Правда, с учетом череды переворотов, которые в последующие годы сотрясли мою родную страну, простому народу уже особо было без разницы, кто займет трон, лишь бы он навел порядок в королевстве. И этим кем-то оказался мой двоюродный брат, который был старше меня на 20 лет. Он пришел к власти, получив в народе прозвище «Железный Наргуса», потому как правил жестко, и многие его решения были непопулярны. Но именно благодаря им Тридевийское королевство смогло расплатиться со всеми долгами моего отца и, наконец-то, обрело так долгожданный покой. А я нашла его в замужестве. К слову, на свадьбу прибыли и иноземные гости, в том числе и Фраторское посольство. А с ним и тот самый дипломат, которого я шантажировала фиктивным замужеством. Парень при виде меня нервно икнул, но, похоже, возрадовался, что теперь свадьба с сумасшедшей принцессой ему не грозит. Она нашла себе новую жертву. Жертва была довольна, очень, и нагло улыбалась, глядя на гостей своими темными глазами. Да, зрение к ронгу постепенно вернулось. Его братец утверждал, что это все ведьмина дурь. В смысле дар, поспособствовал, ибо нет существа опаснее и сильнее, чем любящая ведьма. Она и вытворить может все, что хочешь, и сотворить чудо. А лекари лишь разводили руками, дескать, феномен. Но, как по мне, феномен — это то, что одна связка сосисок и наглая рысь привели меня к свадьбе. К слову, Вальпургия после ранения стала еще наглее и выпрашивала вкусности в два раза громче. Но от этого мы и наши дети, все трое непосед, любили ее еще больше. Ронгу все же пришлось принять титул герцога и стать главой рода, а мне — настоящей ведьмой. Правда, для этого пришлось много учиться. Ведь если в дворцовых интригах я была как рыба в воде, то в магии — наивной фиалкой. Но мы оба справились, хотя порой было непросто, потому что всегда любили друг друга, несмотря на все недостатки, порой даже за них.